Так, все. Целую, не могу вам сказать. Сейчас поедешь в палату и найдешь депутата Маскулена. Угу. Он даст тебе показания. Так. Я думаю, Маскулен постарается из этого сделать спектакль. Все тщательно запиши. Потом перепечатаешь и мне. Хорошо, это все? Пока все. Угу. Добрый день, шеф. Ящики письменного стола. Да-да, там. Ну все. Все. Угу. Хорошо. Ну, вспомните кого-нибудь из политической полиции, кто, скажем, был уволен или сам ушел за последние годы. Можно составить целый список, это тебе. Ну, например, назови имена. К примеру, Франсуа Бодлен. Сейчас ведет дела в страховой компании. Это что, это высокий тощий? Да. Нет. Мари Слова. Занимается до сих пор сомнительными делишками. Да-да, я сейчас его видел в ресторане. Нет. Нужен человек такой, ну, вот приблизительно моей комплекции. И курит сигару. Флише? Ну, скорее, твоей комплекции. Одиноче. Ну, хорошо. Позвони в политическую и соедини меня с Катру. Угу. Торренс. Да, шеф? Вот это тебе по делу, Рампи. Хорошо. Скажи, пожалуйста, фотография Пикмаля появилась в газетах? Да, на второй странице. После этого кто-нибудь звонил? Пока нет. Шеф, Катру нет на месте, он болен. Что, в больнице? Нет, дома, вот его адрес. Причем тут Катру? Ты знаешь, он что-то зацепил. Ты по этому поводу? Да. Меня интересует человек, который работал у вас в политической полиции. Можно? Да-да, кури. И был уволен за какие-нибудь делишки. Это типа лоба. Да, приблизительно. Но это не тот, кого я ищу. А у тебя в голове уже есть, наверное, какое-нибудь имя? К сожалению, нет. Мне только вчера передали его приметы. Средних лет, полноватый. Очевидно, на кого-то работает. Частное полицейское агентство. Да, возможно. Ну, а кроме примет, какие-нибудь подробности есть? Курит сигару. Курит сигару? Ну, кто? Один мерзавец. Так меня интересует мерзавец. Он не очень умен, но достаточно опасен. С политической полиции его вышвырнули за неблаговидные поступки. Теперь он занимается всякими грязными делишками для некоторых политиков. Кто это? Бенуа. Эжен Бенуа. Частная полицейская лавочка. Бульвар Сен-Мартен, штат которого состоит из него одного. Скажи, пожалуйста, мы можем достать его фотографию? Для вас, конечно. Ой, дьявол. Открой, пожалуйста, книжный шкаф. Там на нижней полке альбом с фотографиями наших полицейских. правее. Вот-вот. Вот это альбом? Да-да-да. Давай-ка. Сейчас мы его разыщем. Ага. Вот он. Ну, сейчас он, конечно, постарше. Но такой же толстый Боров. Так, можно я возьму это фото? Конечно. Да, тороплюсь. Слушай, боишься? Ну, не очень. Имею в виду опасные люди. Спасибо, старина. Будьте любезны, посмотрите внимательно. Это тот человек, который поднимался к мадемуазель Бланш Ламот? Нет, нет, это не он. Вы уверены? Абсолютно. Ну, а если это фото сделано несколько лет тому назад, и человек сильно изменился? Даже если бы ему наклеили фальшивую бороду, я все равно бы сказала, что это не он. Это он. Ну, в жизни немножко старше. Скажите, вы первый раз его видели? Да. Вы убеждены, что это он? Да он. Он самый. Спасибо. До свидания. Пожалуйста. Мой муж совершенно не разбирался в политике. Это был ученый. Вручив доклад кому следует, он просто выполнил свой долг. Да, вы правы, действительно, профессор Калам выполнил свой долг. Только теперь я понимаю, почему он был так неспокоен в последние годы своей жизни. Он очень часто говорил о долге человека, о его обязанностях перед обществом. Скажите, я могу надеяться, что вы найдете его доклад? Мы тоже на это надеемся, мадам. Благодарю вас. Скажите, вас кто-нибудь посещал последние дни? Да. Два человека. Неделю назад меня посетил Пикмали. Он раньше часто приходил к Каламу за советами. А что ему понадобилось в этот раз? Он хотел найти работу, которую якобы оставил у профессора. И нашел ее? Я тоже задала ему этот вопрос, он ответил отрицательно. А долго он пробыл в кабинете? Сейчас примерно. Совсем один. Я, конечно, не заглядывала к нему в портфель, когда он выходил из кабинета. Тогда у меня это не вызвало подозрений. А на следующий день... На следующий день вас посетил другой человек, да? И кто это был? Мужчина лет 40, сказал, что он ученик Калама, спросил, сохранила ли я бумаги мужа. Вы впустили его в кабинет? Нет. Я нашла это совпадение подозрительным. Скажите, мадам, это он? Нет, я никогда не видела этого человека. Вы убеждены в этом? Абсолютно. Может быть, они... одного поля ягоды, но у меня был не этот. Ну что ж, благодарю вас, мадам. Они убили Пикмаля. Почему вы так решили? Не знаю. Если они хотят любой ценой помешать тому, чтобы доклад был опубликован, они должны убрать всех, кто знаком с этим документом. Это же убийцы. Мафия. Передай ему, пусть он сидит в своей деревне, отдыхает и сторожит парня. Ну, он уверяет, что у него вечером деловое свидание. Бред, ерунда, очередная потаскушка. Отвези ему побольше вина и еды и скажи, пусть не показывается, если ему еще дорога жизнь. Понял? Понял. Мадам Гуадри нет дома. Она ушла за покупками. Скоро вернется. Присядьте, подождите, господин комиссар. Спасибо. Позвольте позвонить. Пожалуйста. Привет, Жанви, это я. Что нового? Звонили уже дважды по поводу Пикмаля. Да. Один раз из строительного института. Ну, это я сейчас проверяю. Лупен вернулся. Несколько минут тому назад. Притащил откуда-то новую пишущую машинку и вот сидит, печатает. Хорошо. Сейчас, передаю трубку. Возьми трубку. Слушаю, патрон. Да, журналисты были и много. Все время, пока Мускулен говорил, они фотографировали нас и стенографировали вместе со мной. Да, будет около 3 страниц на машинке. Что? Нет, Мускулен предложил принести ему на подпись в перепечатанном виде. Я сказал, что буду ждать ваших распоряжений. Печатай и жди моего звонка. Да. Мадам Гуадри. Я слушаю. Добрый день, здравствуйте, мадам. Здравствуйте. Вы ко мне? Да. Пойдемте. Я всего на минутку. Взгляните. Узнаете? Да, это он. Вы нашли его? Нет, до сих пор еще не найден. Да, конечно. Я прекрасно понимаю всю сложность ситуации и неоднократно предупреждал об этом Мегре. Хорошо. Понимаю. Да, конечно. Конечно, сообщу немедленно, как только... Слушаю, шеф. Где Мегре? Месье Бенуа живет в номере 19, но сейчас его нет дома. А эту ночь он провел у себя? Эмма! Эмма! Да! Эмма, ты убирала сегодня утром комнату месье Бенуа? Нет, он не ночевал дома. Скажи, Эмма, а прошлую ночь он ночевал? Тоже нет. Месье! Он каждую субботу уезжает в деревню ловить рыбу. А возвращается только в понедельник. А в какую деревню, не знаете? Нет, не знаю. Спасибо, до свидания. До свидания. Проходите, пожалуйста. Я так и полагал, что придете лично вы. Именно сюда. Мой секретарь Рене Фалк. Очень приятно. Документ привез? Да. Прошу вас. Я надеюсь, он в нескольких экземплярах? Да, в 3. 2 вы нам подпишете, 1 вам в личный архив. Я полагаю... Вас это не обижает? Нет, нет, ничуть. Господин Мегре. Да. Человек, у которого столько врагов, сколько у меня, должен принимать всяческие меры предосторожности. Особенно, если так много людей, которые заинтересованы в том, чтобы кое-какие документы не увидели свет. Я полагаю, да. Перенеси машину. Великолепное изобретение, не правда ли? Вы знаете, можно оспаривать текст, напечатанный на машинке. Но фотокопировальная машина – это неопровержимо. О чем вы думаете? Я думаю, было бы очень удобно напечатать доклад Калама на этой машине. Да? Да. Я сыграю неплохую шутку на теми, кто пытается замять это дело. Замять гибель 128 детей. Надругаться над страданием родителей. Не правда ли это будет неплохая шутка? Да. Надеюсь, она будет удачной. Все в порядке. До свидания. До свидания.